Глава 4. Следующее женское лицо является в иной, но не менее трогательной обстановке, также ярко рисующей и общую картину нравов V века. 14 июня. Евсевий из Эскалона рассказывал, что у них в городе был купец, имевший свои корабли, на которых он возил дорогие товары в Африку. Раз сделалось кораблекрушение, и купец этот сразу обеднел. Корабли его потонули, а выкинутые на берег товары были расхищены. Тогда заимодавцы посадили этого купца в тюрьму, а его молодая и очень красивая жена ходила на поденщину и, что успевала зарабатывать, на то приготовляла пищу и приносила ее мужу в темницу. При этих посещениях она иногда долго засиживалась с заключенным, стараясь облегчить его несносное томление. В Эскалоне же у знатных людей было обыкновение, чтобы по особым дням ходить посещать содержащихся в тюрьмах и подавать им милостыню. Один из таких знатных людей пришел раз в темницу, когда жена разорившегося купца сидела у своего мужа. И как только взглянул на нее, так и пленился ею. Уязвился вельможа сердцем, видя красоту ее. Бебо поистине красна зела. Вельможа сейчас же подослал к ней некого странника, чтобы она подошла к нему, приять и милостыню. Женщина, не подозревая ничего дурного со стороны вельможи, встала и подошла к нему, чтобы принять его милосердие. А он стал ее спрашивать, за что она сидит в темнице. Женщина отвечала, что заключен здесь ее муж, а она только приходит посещать его и остается с ним по любви и состраданию, чтобы облегчить его участь. Тогда вельможа сказал ей прямо: «Я тебе помогу. Приходи нынче вечером и пробудь со мною ночь, а я завтра выкуплю твоего мужа из темницы». Женщина не обнаружила ни гнева, ни досады и не стала устыжать вельможу за то, как он пользуется затруднением бедности, а сказала ему: «Я должна спросить об этом своего мужа, и как он скажет, я так и сделаю. Хочешь, я пойду и спрошу его?» Вельможа не стеснялся и ответил ей: «Спроси». Она подошла к мужу и передала ему совершенную простоту предложение, сделанное ей вельможей. Купец заплакал и, глубоко вздохнувши, сказал: «Да, недаром сказано, не надейтесь на князя и сына человечески. Пусть простит ему Бог обиду, которую он хотел нас унизить еще более, чем мы унижены. Подойди к нему и скажи, что мы не хотим купить свободу такой ценой». Жена подошла и в той же самой простоте передала слова мужа вельможе. Вельможа рассердился и вышел. Сидел же тут неподалеку от купца, в другом углу темницы, один дорожный разбойник, который все это видел и слышал. Взаимная любовь и верность супругов его тронули, и он, поманив к себе жену и речи ей: «Аз умилися, видя целомудрие ваше, аз разбойник, есть и имам злато сокровенно в зидании граднем. Иди на место, имяй, раскопай и возьми злато там сокровенное на воздаяние долга мужа твоего и иные потребы ваши». Женщина пошла и нашла золото и искупила мужа милосердием разбойника. Засим наступает тип возвышеннейшей деликатности. 30 мая. Блаженный отец Марк плыл однажды на корабле в Константинополь, но поднялась буря и загнала его кораблец к некоторому пустынному острову. Пока корабельщики справлялись с повреждением снастей, блаженный Марк сошел походить на безлюдный остров и, к удивлению своему, вдруг заметил на песке след ноги человеческой, Он пошел дальше по этому следу и вскоре увидел в отдалении человека, который, впрочем, был в очень странном и непонятном виде, и, заметив Марка, видимо, старался от него скрыться. Блаженный Марк, заинтересованный неожиданной встречей, погнался за удалявшимся жильцом необитаемого острова и скоро стал его настигать. Тогда преследуемый им дикий или полудикий человек, видя, что ему уже не скрыться от настигающего пришельца, стал перед ним приседать, сгибаясь к земле, и что-то говорил ему неразборчивым и жалобным голосом. Блаженный Марк, слыша этот жалкий, слабый стон или мольбы, приостановился и сказал: «Не убегай от меня! Я христианин и не намерен сделать тебе никакого зла!» А приседавший дикарь еще ниже пригнулся и отвечал: «Я не боюсь тебя, но стыжусь, ибо я нагая женщина, а ты муж, и потому я ухожу от твоего взгляда. Если же ты милостив и хочешь со мной говорить, то брось мне что-нибудь из твоей одежды, чтобы я могла хоть немножко закрыться. Тогда я стану к тебе лицом, и мы можем поговорить». Блаженный Марк имел на себе в ту пору две ризы. Одну он оставил на себе, а другую свернул комком и бросил ногой женщине, а сам отворотился. Женщина подхватила одежду, покрылась ею и подошла к блаженному Марку. Они сели, и когда разговорились, то блаженный Марк узнал от нее следующее. Женщина эта родилась в простом и бедном семействе, и притом родители ее скоро умерли, а она осталась совершенно беспомощной сиротой. Попалась она как-то раз на глаза одному именитому и богатому человеку, который тронулся ее положением и с жалости взял ее к себе в дом и стал воспитывать вместе со своими детьми. У него она выросла и стала красива, и обнаружила ум и добрый характер, и этим нашла себе такое благорасположение у своего воспитателя, что он не хотел искать для своего сына лучшей жены, как эта сиротка. Молодой человек тоже любил ее и тоже не хотел себе иной невесты. Но женщины-родственницы с материнской стороны жениха имели непременное намерение женить наследника всего имения на девушке богатой и знатного рода. Это повело к большой семейной неприятности, от которых молодой человек очень много страдал и, наконец, сильно заболел. Но и, лежа в огне болезни, все одно повторял: «Люб ми есть та, еже воспитал мой отец!» Тогда, чтобы он не лишился жизни, их соединили. Молодые супруги были вполне счастливы, особенно муж, который после свадьбы все еще повторял: «Люба ми есть, еже дах мой отец!» Но мать его и ее родственницы постоянно старались сеять раздор в доме и поносили молодого человека за его любовь к жене, избранной им из бедного и низкого круга. Тогда эта молодая женщина, видя, что семейные смуты в доме и страдания любимого ею мужа не прекратятся, пока ее видят в доме, решилась пожертвовать собой и для водворения семейного спокойствия бежала из дома. Сначала она шла, куда глаза глядят, а потом плыла на корабле, но корабль разбила и ее выбросила на этот самый безлюдный остров, где нашел ее блаженный Марк. Здесь она испытала холод, голод и бесприютность, и вдобавок ощутила в себе младенца, которого и родила, воспитала и живет с ним уже 30-й год, не видя лица человеческого. Блаженный Марк видел и сына этой великодушной женщины. Совсем ногой он прятался в пещере и был поражен ужасом и удивлением при виде третьего человека, притом покрытого одеждами. Следующий очерк представляет женский тип и очень энергический и нерешенный своеобразной иронии, напоминающий русскую княгиню Ольгу в ее деле с древлянами. 14 августа. В одном прибрежном торговом месте жили в большой дружбе два купца, Один женатый, а другой холостой. У женатого жена была очень красивая, а притом очень умная и целомудренная. Но супружеское счастье их было непродолжительно. Муж внезапно умер, а красавица жена его осталась вдовой. И так как она очень любила своего мужа, то не хотела вступать во второй брак, а желала посвятить остальную жизнь служению добрым делам. Между тем ее красота и известная скромность ее в сожительстве с первым мужем влекли к ней много женихов, которым она всем спокойно отказывала. Советуя им брать себе в жены девушек, многих она так отвадила, но явился один такой пылкий соискатель, с которым ей нелегко было разделаться. Это был тот самый искренний друг ее первого мужа, в котором она и не подозревала, что и он увлечен ее красотой, а он так уязвился к ней страстью неисцеленную, что мало не изгибе. Тогда эта красавица, как женщина уже опытная и не раз видавшая пред собой влюбленных, заметила томление друга своего покойного мужа и без ошибки разгадала, какого они свойства. Она признала за лучшее вывести дело на чистоту и потом оказать этому человеку помощь. «Друже», — сказала она ему, — «я вижу, что ты сам не в себе, когда говоришь со мною. Не должна ли я из этого заключить, что ты верно имеешь ко мне что-нибудь особенное, но стесняешься сказать это? Прошу тебя, не продолжай далее такого для тебя вредного, да и для меня беспокойного состояния, потому что я не хочу видеть тебя страдающим. Скажи мне, что тебе от меня надобно, и будь уверен, что я сделаю все, как могу лучше, и над твоим признанием не посмеюся». Он же, услыхав такое поощрение, очень обрадовался и с откровенностью ей сказал, что пленен ее красотой, почитает известные ему ее душевные качества и желает взять ее себе в жены. Рассудительная вдова поблагодарила его за уважение, но отвечала ему, что, испытав радости брака с мужем любимым, она уже не желает второй раз испытывать того же самого с другим человеком, ибо думает, что лучшее время жизни уже не повторится, а худшее родит только сожаление о прежнем и не составит ни для той, ни для другой стороны счастья. А потому она предпочитает не вступать в новый союз ни с кем, а будет жить для детей и для общественных забот, которые всегда достойны внимания и поглощают досуг с пользой для ближнего. Молодому же человеку она указывала на молодых, только дошедших до брачного возраста девушек, с которыми и советовала ему вступить в брак, ибо с такою он может жить в любви, свободной от воспоминаний о прошлом. Но молодой человек только уязвился любовью к вдовице, и же все иные ни за что не вменяя. Он не слушал никаких доводов и указаний на девушек, а нетерпеливо припадал ко вдове и молил ее быть его женою. Причем он люто истоевал, был уныл и ко гробу склонялся, ходил неистов, якобы бесен. Такая докучная неотвязчивость, неприятное приставание нестерпимо надоели вдовице, которая рассуждала так, что не может же она ради влечения его исполнить все, елико он хочет. И тогда, чтобы покончить с ним, она ему сказала: «Что ты терзаешь себя и меня? Долго ли это еще будет?» Он же отвечал ей: «Так будет до веку, пока я или ты живем на свете, потому что душа моя и сердце все стремятся к тебе, и ты напрасно говоришь мне о юных девах. Я их видя, не вижу, и они чужды желаниям моего сердца, а под тебе истоевают все силы моего тела, и мозг костей моих сворачивается. Исцели меня, уязвленного твоею красотою, стань женою моей, или иначе я умру». «Горе мне с тобой!» — отвечала вдова и, замыслив нечто в уме своем, сказала. «Да не обманываешься ли еще ты, будто так меня любишь, что и жить не можешь? Неужели в самом деле для счастья твоего нет ничего драгоценнее моей взаимности?» Купец клялся в этом, а она ему отвечала как бы в недоверии. «Остановись, клясться предо мною! Так как я уже не девица и страстным мужским словам не доверяю? Все вы таковы, что когда пленяетесь женщиной, то становитесь безрассудны, и в ту пору уста у вас через меру полны восхищения. Но после бывает иное. Я потребую от тебя доказательств, что для твоего счастья всего потребнее обладание мной, и ничто иное тебя привлечь к себе не может». Купец с радостью воскликнул: «О, я вельми готов, и аще мне мир весь предложит, не взгляну на него, а к тебе устремлюся». Вдова улыбнулась и отвечала: «Мир весь не наш, а Божий, и такой великой области для искушения твоего я предложить не могу, но я поставлю тебе нечто меньшее, и увидим, не устремишься ли ты к этому неважному, а меня, столь тебе необходимую, отринешь». «Никогда этого не случится!» — воскликнул возлюбленный. «Иди же сейчас домой отсюда, затворись в своей верхней комнате, выкинь мне ключ в окно и оставайся там, пока я пришлю за тобой. Обещаешь ли мне это исполнить?» «О, что говорить о таких пустяках!» «Хорошо, если потом твое стремление будет все то же, то я даю тебе слово, что перестану вспоминать об умершем муже и отдам себя в твое угождение. Теперь с этой минуты все, чему быть и чему не быть, от тебя зависит». Купец побежал домой весело, потому что почитал свое дело выигранным. Он взошел в дом свой и веселой рукой затворился у себя в верхней горнице, а ключ выбросил в окно и велел отнести его вдове в доказательство, что он свой урок уже начал. Вдова же приняла ключ, но ничего больше жениху не заказала. Купец пробыл в горнице день, провожая часы ожидания в любовных мечтаниях и ожиданиях, в чем будет дальше его испытание. Но сутки прошли, а вдова ни о чем новом ему не сообщала. На другой день он опять думал о вдове, но вспоминал также несколько раз и о своем желудке, который был пуст и требовал пищи. А на третий день голод стал так напоминать ему о себе, что купец не обращался в сладких мечтах ко вдове, а гневался на нее и все думал о пище. А в ночи он не мог спать, потому что и сон его стал наполняться уже не видениями обольстительной вдовы, а запахом яств. Утро же четвертого дня купец встретил в мучительных болях желудка и послал преданного ему человека ко вдове спросить, не забыла ли она о нем. Вдова отвечала, что она не забыла. «Но он умирает!» — сказал ей посланец. «Не пугай меня этим!» — отвечала вдова сквозь улыбку. «До смерти еще далеко. Но, впрочем, я не хочу томить его дольше. Пусть он теперь одевается в гостиное платье, и я за ним скоро пришлю, и он получит все, что пожелает». В предобеденный же час в дом купца пришла доверенная от вдовы и, имея ключ от жениховой двери, открыла ее и сказала: «Радуйся, господин, ты вполне сдержал свое обещание. Иди же теперь к моей госпоже, она тебя ожидает и со своей стороны свое обещание сдержит». Но купец, одетый в гостиное платье, смотрел на посланницу впавшими глазами и уныло слабым голосом отвечал, что готов за ней следовать. Он был так изнурен, что надо было позвать людей, которые взяли его под руки и помогли ему идти. Вдова встретила гостя в дверях своего жилища. Она была во всем блеске своей красоты. Ибо она тоже сменила одежду вдовства и надела легкотканную одежду, державшуюся на ее плечах самоцветными стяжками и открывавшую шею и руки, с которых неслось благоухание амбры. Приняв выходившего гостя под руки, вдова вела его в большую горницу, которая была разделена надвое, повешенным на кольцах ковром. В одной половине, ближайшей ко входу, был накрыт стол, уставленный прозрачными кувшинами с искрометным питьем и блюдами, из которых одно было покрыто, а на другой половине возвышалось пышное ложе с двойным изголовьем. «Ты теперь господин в моем доме», — сказала вдова, — «и я тебе повинуюсь. Вот здесь трапеза, здесь ложе. Избирай, что ты хочешь. Я готова разделить с тобой и то, и другое». Купец же отвечал ей: «Ах, помилуй меня, освельми истощах, дай мне впредь насытиться». И он потянулся к столу и возлег, озирая посуду. «Мы имеем достаточно время, так как яства приспешни еще не поспели», — сказала вдова. «А что же здесь, что покрыто на блюде?» «Это пшено. Оно безвкусно, пока к нему не поспеет облива». «Мне все теперь вкусно!» — воскликнул купец и, открыв блюдо, стал насыщаться пшеном без обливы. А вдова сказала ему: «Вот, ты теперь видишь, потреба потребе есть рознь. Без одного жизнь человеку нельзя, а без другого жить можно». И с этим она велела подавать кушанье и опустила ковер, который навсегда закрыл от купца ее ложе. 5 апреля. Стремясь возвышаться над силой страстей, женщины пролога представляют еще один такой высокий характер, которому удача и безмятежное счастье были даже в тягость. Один из александрийских отцов увидел раз женщину, которая чрезвычайно усердно молилась и притом горько плакала. Это его тронуло, и он спросил молившуюся, какое у нее горе. Она же отвечала ему: «Ах, я очень счастлива, и у меня нет такого горя. Но я живу среди людей и вижу много огорченных, и теперь молю Бога, чтобы он отделил на мою долю часть их страдания, дабы я не пристрастилась к здешней жизни». Александрийский отец подивился этой благоразумной женщине, которая лучше многих знала, в чем заключается высшая опасность для человека. Этим оканчивается группа женских лиц, которые то удивляют мужчин высотой своих порывов, то исправляют их, отвлекая от чувственной грубости, то прямо спасают людей с полным самоотвержением и потом без малейшего ропота сами несут отвержение, нищету и всевозможные унижения. В таком сане превосходной чистоты мы насчитываем по прологу 9 женщин.